Алло, Валь, привет. Алло. Чего тебе? Что ты там делаешь? Что у тебя гудит? У меня просто вопрос у тебя есть. Алло. Да. А ты телефон выключала сегодня, да? А? Телефон сегодня выключала? Выключала. Ты устала, да, звонки без конца? Да. А что говорят? Всякую ерунду? Да. Наверное, насчет квартиры, да? Все хотят. Да. Никак не уймутся. Я думаю, прокуратуру на них обращаться. Как ты считаешь? Алло. А. Ты спишь, что ли? Нет, не сплю. Телевизор смотришь? Нет. А что делаешь? Чай пью. Чай пьешь? А что у тебя гудит там? А? А что у тебя гудит там? Соседи ремонт делают. С 218-й, что ли? При чем тут 218? Я что, в 218-й живу? 213-й, что ли? Ну, тут соседи за стенкой ремонтируют. А, дверь делают, может быть? Или наоборот ломают твою? Не знаю, что они делают. Ты не устал? Не устала там от них? Устанешь, конечно, гудок этот. Ну, кислотой можешь их облить. Кислотой. Или у тебя нет кислоты? Они же не у меня делают, а у себя. Ну, они тебе мешают. Ну, что делаешь? Когда делают ремонт, все мешают. Они тебе мешают чай пить. Наш ремонтируют. Они что там, красят, что ли, и что? Я ж там не была в квартире, гудит и гудит. А ты в гости не ходишь, что ли? Нет, не хожу. А на улице бываешь хоть? А? На улице бываешь хоть? Бываю. А квартиру хорошо закрываешь? А? Квартиру хорошо закрываешь? Ну, а как же, еще новую дверь поставила. Я знаю, ты же говорила, там к тебе приезжали в гости, когда... Старую некому вынести из подъезда. Ну, давай я приду, вынесу сейчас. Так зачем ко мне приходить? Она на площадке стоит. А, на площадке? И у меня. А я думал, у тебя. Нет, на площадке. А то бы дверь мне открыл, я бы зашел, дверь вынес. Да ее пятером не вытащишь. Здоровая такая, тяжелая. А ты ее продаешь, что ли? Кто старую купит? Кому она нужна? Ну, в газете можешь объявление дать. Какое объявление? Чего несешь ты? Это на свалку только. Ну, дверь-то хорошая, пригодится. Сарай. Не очень-то берут. Вот, стоит второй день, не берут. Она, может, какая она? Железная же, да? Нет. Может, деревянная. Ее... Может, ее боятся брать? Как боятся? Ну, знают, что это твоя дверь. Ну, прямо видят, что отход. Замок сломан. А ты замок сломала? Там сломан замок. А-а-а. Ну, негодная дверь, негодная. Слово негодное не понимаешь. Я понял, что это поломанная дверь. О, как гудят, да? Жуть как гудят, кошмар. Я сейчас к ним зайду, наверное. Вроде она ремонт давно знала, но сделала вот такой у нее порядок. И вдруг какие-то гудения. Это, наверное, назло тебе. Не знаю, черт ее знает. Какого-то мальчишку наняла лет 17, он там ей ворочает. Мальчишка? А? Мальчишка там работает, что ли? Да, лет 17, молодой какой-то. Грузин? Мальчишка русский, что ли? Русский. И что, бесплатно работает? Я что, в карман чужие лазю, спрашиваю? Ну, интересно же. Ничего мне не интересно, как она наняла, за сколько наняла, зачем мне это знать-то? Ну, а вдруг пригодится? Дети, ерунду не неси, господи, противно слушать. Ну, пригодится. Ну, вдруг тебе дверь надо будет поменять еще. О, мальчишка, пригодится. Что-то ведь только поменяли, опять меня, что несешь-то? Другую, вторую. какую вторую? У нас и так две. Ну, еще одну, на всякий случай. Третью, да? Квартира-то у тебя дорогая сейчас. Третью дверь делать? Ну да. Может, десятую? Безопасность превыше всего. У тебя что, четыре двери, что ли? Нет. Так мы вообще дверь не закрываем. Да что ты. Да. Вдруг кто зайдет. Вот счастливый. Вдруг кто зайдет, хоть ограбим. На распашку живешь, как хорошо ты. Ну а ты не открываешь дверь? Кому? Мне, может, зайду сейчас к тебе, чай попьем. Я торт принесу. Нет уж, пей один. Ну а я с тобой... Я с мужиками чаи не распиваю. Водку принесу. Не пьющая. А чай пьешь же? Давай чай попьем. Чай пью. Давай торт принесу я. Не нужен мне, у меня свой есть. Что, подарили, что ли? Руслан подарил? Купила. Руслан купила. Да продается торты! Да. Дарили. Они же дорогие торты-то. Да прям дорогие. А на пенсию, что ли, купила? Ты получила пенсию, кстати? Получаю, конечно. Почему же не получаю? Тебе на сберкнижку или домой приносят? Не твое дело. Ну, я просто... Информация дошла... Как хочу, так получаю. При чем тут ты? Просто информация дошла, что за сберкнижку. А? На сберкнижку получаешь. Не твое дело, как я получаю. Ну, просто интересно. Да что ты? У меня денег нет просто. Я хотел занять у тебя. Не одалживаю. Просто твой Руслан пожаловался на группу ВКонтакте. Лишних нету, чтобы одалживать. Лишних нету. От пенсии до пенсии живу. Руслан пожаловался на группу. Ты знаешь об этом? Ее заблокировали ВКонтакте. Чего? На группу Руслан пожаловался ВКонтакте. Пусть жалуется, правильно делает. А ее теперь заблокировали. Есть на кого жаловаться, пусть жалуется. Ее заблокировали теперь. Может, ты скажешь? Чего заблокировали? Группу заблокировали ВКонтакте. Это я не понимаю, что там делают. Ну, твой Руслан постарался. Правильно делает, что старается, с бандитами борется. А что я ему звоню, он материт меня всегда. Я не пойму. Я же ничего плохого не сделал, только квартирку хочу. Вот это неплохое дело. Ну, понятное дело. Квартирку... А я твою хочу. Мою? Да. Ну, заходи, сейчас открою дверь. Да, нет, ты ее документально оформи на меня. А ты ключи мне принесешь от твоей. Да что ты. Ну, я тебе свою дам, а ты мне свою. И ключи принеси. Сейчас я нотариуса вызову. Он подпишет. Да, пусть он твой хуй зарегистрирует. Он подпишет все.